о морских чертежах. Весьма благонадежны Калагреевы морские чертежи, письма 1593 и 1602 года. В приметах пишет, что от Харея в полуночник берега верстал по сказкам, а не опытно. Чертежи морские выгорецкие переводят с древних соловецких. Надлежит смотреть, чтобы мастерицы не пестрили полуночного кырга корунами и лицами.